Глава 52. Самкиэль. С ней надо разобраться. «Ей придется столкнуться с последствиями своих действий», — сказал Левиафан, ударив кулаком по мраморному столу. Под его кожей замерцал свет. Другие члены совета, одетые в сверкающие белые одежды, кивнули. «Если Игморрутен вернулись, нас следовало немедленно уведомить». Я откинулся на своем кресле во главе большого стола. «Вы будете уведомлены тогда, когда я посчитаю нужным». Джирайя покачал головой. Его лицо обрамляли длинные темные волосы. «Мы твой совет, король-бог. Великие короли назначили нас еще до правления твоего отца. И мы будем здесь еще долго после тебя». Я наклонился вперед и сложил руки перед собой. «Ты считаешь, что это дает тебе власть надо мной?» «Совет был создан не просто так. Если вы говорите нам только то, что хотите, и тогда, когда хотите, это идет вразрез с нашими целями», — сказала Элианна. Ее длинные рыжие волосы были собраны в тугой хвост, не спадавший на ее мантию. Двери в зал тихо отворились, и Неверра проскользнула внутрь, опоздав на 10 минут. Она слегка поклонилась мне, прежде чем присоединиться к остальным членам руки, которые полукругом стояли за моей спиной. Мои челюсти сжались, и я обернулся, следуя за Неверрой прищуренным взглядом. Мое раздражение было вызвано не ее опозданием. Нет, дело было в едва заметном аромате корицы, который вошел в комнату вместе с ней. Это привело меня в бешенство. Неверра опустила взгляд, а глаза Кэмерона расширились. Его обоняние безошибочно подсказало ему, с кем она провела последние 10 минут. Я приказал ей подождать. Что, если она ее спугнет? Еще слишком рано. Сейчас Диана была слишком хрупкой, жестокой, беспощадной, порочной, но все же хрупкой. Элианна имеет в виду, что мы не сможем помочь, если не будем вовремя осведомлены. Я вернулся к реальности происходящего, вспомнив, почему я здесь нахожусь. «И именно поэтому мы проводим эту встречу, чтобы все выяснить», — ответил я. Левиафан потер лоб. На его руках и лице виднелись признаки возраста. «Очень хорошо. Сколько Игморрутенов осталось?» «2». Тора записывала каждое слово. Ее маленькие руки двигались в унисон с нашей речью. Она откинула назад свои короткие волосы, испачканными в чернилах пальцами. Светлые пряди едва доходили до воротника ее накидки. «Включая девушку?» — спросил Роллус. «Прошло так много времени с тех пор, как я его видел. Не знаю, когда он успел побрить голову, но это его старило. Девушка не касается ни тебя, ни совета. Она моя». Элианна вздохнула, вскинув руки. Тора прекратила писать. «Мы хорошо знаем, какие отношения вас связывали. Но сейчас не время и не место для подобных заявлений», — процедила Элианна, и несколько членов совета кивнули в знак согласия. «Она угроза, а не очередной трофей, которым можно похвастаться». Зал заседаний разлетелся на осколки дерева, камня и стекла. Не осталось ни стен, ни потолка, только пол, стол и стулья. Члены совета ахнули, раскрыв рты и выпучив глаза. Я спокойно сидел под лучами солнечного света. Испуганные птицы кричали, кружа над нашими головами. Весь совет замер, крепко прижав руки к столу. Члены руки просто выглядели удивленными. Они знали, что я не представляю реальной угрозы и никогда не причиню им вреда. Но членам совета нужно было напомнить об их месте. Я могу уничтожить и восстановить это место быстрее, чем за секунду. Вы даже не успеете вздохнуть. Не забывайте, с кем разговариваете. Зал совета стремительно вернулся к прежнему виду. Полы, стены и потолок снова выглядели целыми и нетронутыми. «Мои извинения, мой господин», — сказал Ролус. «Тем не менее, мой господин», — сказала Элиана. «Она всего лишь зверь, независимо от того, какой облик она принимает. Игморутены — существа, созданные ради убийств и разрушений. Это страшное, чудовищное оружие». Я почувствовал позади себя раскат грома. Мой гнев выходил из-под контроля. Я судорожно вздохнул, стараясь держать себя в руках. Несмотря на наши неопределенные отношения и утреннюю ссору, никто не смеет так говорить о Диане, иначе ему придется об этом пожалеть. «Тон, Элианна!» — прорычал я. Должно быть, она прочитала что-то в моих глазах, потому что покорно проглотила все то, что собиралась сказать. «Я не знал, что в мое отсутствие вы набрались смелости и возомнили себя носителями власти, способными диктовать мне, что делать». Гром сотрясал небо, подобно боевым барабанам. Ветер яростно завывал. Мой тон, напротив, оставался устрашающе спокойным. Я вырывал голосовые связки у зверей, гораздо более крупных и злобных, чем ты, Элианна. Будь осторожнее с высказываниями. Я не буду повторять снова. Твое место в совете мало что для меня значит. И тебя будет легко заменить. Поэтому я предлагаю тебе следить за языком, иначе я заберу его. Старые боги давно мертвы, и Ксиор тебя больше не защитит. Внимательно подбирай слова, когда обращаешься ко мне. Вы все. Я все еще ваш король. Я посмотрел в глаза каждому из них, пока все они не опустили взгляд. Губы Элианны сжались в тонкую линию, но она больше ничего не сказала. Она села на свое место, ее внушительная спина слегка подрагивала. Гроза утихла, но дождь все еще барабанил по окнам. «Мой господин, несмотря на резкий тон Элианны, мы все еще беспокоимся, не представляет ли она угрозу. Если она достаточно сильна, чтобы уничтожить всех, кто работал на Кадена, и убить короля Еджидина, пусть и с помощью членов руки. Она очень опасна. Боюсь, ее сила может соперничать даже с вашей», — сказала Тора. Ее тон звучал мягче. «В данный момент она бессильна. Я не уверен, вернутся ли к ней силы вообще, поэтому она не представляет угрозы». Они посмотрели на меня так, будто я сошел с ума. «Бессильно? Как это?» «Это еще предстоит выяснить. Проще говоря, она сожгла запасы своей энергии. Все, что касается нее, где она живет и что с ней будет, не ваша забота. Как я уже сказал, она моя». Я не был уверен, стоит ли рассказывать им о потере ее силы. Мне хотелось разузнать больше, прежде чем раскрыть эту уязвимость. Но если это заставит их отказаться от этой линии допроса, то пусть будет так. В комнате впервые с начала собрания воцарилась тишина. Я откинул голову на спинку стула, наблюдая, как они расходятся. прошли часы, и наступило время для очередного перерыва. Я ненавидел эту часть своей работы. Эти встречи могли длиться дни или даже недели. Все члены руки остались, даже Имаджин. Она отмахнулась от Джираи, который прошептал ей что-то о частном визите, думая, что никто из нас этого не заметит. Кэмерон пошутил по поводу их свидания, заработав пощечину от Имаджин. Меня не волновало, чем они занимаются в свободное время, лишь бы это не влияло на их обязанности. «Ты на грани, большой парень. Тебя почти потряхивает», — сказал Кэмерон. Я держал глаза закрытыми. «Я не на грани, я...» У меня не нашлось слов. «Разочарован». Я слышал, как он хихикнул, и представил, как он толкает Ксавье локтем под ребра, радуясь своей находчивости. Я лишь хмыкнул в ответ, но продолжать не стал. Разочарование — действительно подходящее слово. Все мое существо все еще горело от ее укуса. Прежде чем войти в зал совета, я убедился, что след, который она оставила на моей шее, зажил. Кэмерон был бы первым, кто это заметил, а за ним и члены совета. А у меня не было ни малейшего желания объяснять, откуда он взялся. Ксавье прочистил горло. «Думаю, ты единственный, кто может заставить Элианну заткнуться». «Осторожно», — сказал я. «Они все еще ваши начальники». «Извини», — сказал он, и я услышал, как он опускается в кресло. «Зато я могу говорить свободно». Я открыл глаза. «Они всегда были такими самоуверенными ублюдками. Я такой же?» Ксавье широко улыбнулся, сверкнув зубами. Кэмерон и остальные рассмеялись. Неверра села рядом с Логаном, и они оба мне улыбнулись. «Не в последнее время», — сказал Логан. «Хорошо». Кэмерон взял лист бумаги и разорвал его на квадраты. Затем он сложил их в крошечные треугольники и принялся швырять в Ксавье через весь стол. «Мне понравилось, как ты сказал, она моя!» — произнес Кэмерон, запуская очередной треугольник в Ксавье. «Так горячо, что я почти возбудился!» Я покачал головой и потер глаза большим и указательным пальцами. «Ой, да брось! Тебя возбуждает даже ветер!» — пошутил Ксавье. Они оба рассмеялись, а Винсент вздохнул. Он оперся ногой о стену и скрестил руки на груди. «Ты уверен, что стоило рассказывать им о потере ее способностей?» «Почему бы и нет?» Винсент пожал плечами. «Это делает ее легкой мишенью». Кэмерон фыркнул и отправил в полет еще один кусочек бумаги. «Диана, со способностями или без, не кажется легкой мишенью. Кроме того, совет своими ушами слышал, что сказал Самкиэль». Винсент что-то проворчал и отвернулся. Имаджин разложила бумаги на столе и сказала: «Самый древний закон. Любое место, предмет или человек, на которого претендует правящий король, считается его собственностью. Если кто-то совершит злонамеренное действие против притязаний короля, это будет считаться актом нападения и караться смертью». Ксавье присвистнул, на лету поймал треугольник, который запустил в него Кэмерон, и швырнул его обратно. Кэмерон увернулся, взглянув на Имаджин. «Видишь ли, Имми, когда проводишь слишком много времени в совете, то начинаешь говорить так же, как они. Тебе нужно проветриться». Она показала ему язык, и он усмехнулся. «Здесь ей ничего не угрожает», — сказал я, подчеркнув первое слово. «Как бы сильно ни шумел совет, у них недостаточно власти, чтобы со мной соперничать». Винсент оттолкнулся от стены. И что дальше? Она разрушает города, забирает жизни, а затем отправляется на отдых в замок, который ты для нее построил. Эй, она спасла Неверру и меня. Тон Логана заставил Винсента остановиться. Обычно Логан относился к Винсенту намного терпимее, но не в этот раз. Неверра положила ладонь на руку Логана и слегка ее сжала. «Да-да, мы все слышали эту историю. Она спасла тебе жизнь после того, как чуть не вырвала тебе горло. Она планировала вернуть Неверру назад, со мной или без меня. Она больше, чем просто обезумевший монстр, каким ее считает совет», — сказал Логан. Услышав, как он ее защищает, я поднял брови. «Я счастлив, что ты и Нев дома, брат. Но перевешивает ли этот поступок все плохое, что она сделала? Неужели мы просто забудем обо всех разрушениях, которые она причинила до того, как совершила один добрый жест?» В комнате стало тихо. Даже птицы снаружи смолкли. Я сложил руки перед собой и наклонился вперед. «Ты хочешь сказать что-то конкретное?» Винсент нервно сглотнул. Его показное спокойствие исчезло. «Проблема в том, что ты пытаешься проявлять к ней снисхождение, хотя ее следовало бы запереть вместе с Камиллой. Она...» «Мне хорошо известно, что она сделала. Но я не спрашивал твоего совета по этому поводу. И не тебе судить, что я могу, а что нет. Что именно произошло в период твоего временного правления?» Лицо Винсента покраснело, и он открыл было рот, чтобы ответить, но остановился, обдумав то, что собирался сказать. «Точно. Я более чем осознаю твою неприязнь». «Неприязнь?» Он тихо усмехнулся, оглядывая комнату. «Я что, единственный, кто не находится под ее чарами? Она практически выпотрошила Кэмерона и разнесла Анну на части. Серьезно, этот список можно продолжать до бесконечности». «Бывают разные обстоятельства. Мы говорим не о существе, ослепленном жаждой крови и разрушением». «Серьезно?» Он прервал меня, по-видимому, не осознавая, что делает. «Она так хороша, что ты ради нее готов рискнуть всем? Придумывать ей оправдание за оправданием? У Нир бы никогда!» В тот момент, когда имя моего отца сорвалось с его губ, я уже был на ногах. Искры энергии танцевали на поверхности моей кожи. Татуировки вспыхивали, а комната вибрировала. Усталость негативно сказалась на моем настроении, а события последних нескольких недель и вовсе его испортили. «Вон!» Это было единственное, что я мог сказать, чтобы не разрушить нашу многовековую дружбу. Винсент развернулся на пятках, распахнул двери и вышел, даже не оглянувшись. «Вы все! Уходите и не возвращайтесь до прихода совета!» Кэмерон и Ксавье переглянулись и практически выбежали из комнаты. Имаджин поднялась и пробормотала что-то насчет Винсента, прежде чем поспешить за ним. Неверра и Логан медленно поднялись со своих мест. Логан встретил мой взгляд. «Винсент просто боится. Вот почему он так набрасывается. Я в курсе. Несмера его ранила. Мы все это знаем. А в Дианне он видит призрак Несмеры. Это всего лишь страх. За его неповиновением стоит любовь к тебе», — сказал Логан. Я опустил голову, прижав кулаки к столу. «Я просто хочу побыть один. Пожалуйста». Логан больше ничего не сказал. Они ушли, Большие двери гулко захлопнулись за их спинами. Я опустился обратно на свое место и устало провел руками по лицу. Воцарившаяся тишина успокоила мои нервы. «Она звала тебя», — сказал я, глядя прямо перед собой. Раккарем стоял на месте, вокруг него витало звездное облако. «Я слышал», — сказал он, сцепив руки за спиной. Моя челюсть сжалась от того, как непринужденно он говорил, будто имел на это право. Она отказалась от меня и позвала его. Было невероятно глупо испытывать такую сильную ревность. Но все же мое сердце сводило судорогой. «Успокой свои нервы, король бог! Нет причин ревновать. Она хочет получить у меня ответы, которые боится получить от тебя». Я постучал кулаком по столу. В голове проносились миллионы одна мысль. «Я бы хотел запретить тебе отвечать на ее зов». Но если у нее есть вопросы, и она не желает со мной разговаривать, я хочу, чтобы она получила необходимую ей поддержку. Я не позволю, чтобы она оставалась одна. Каден веками держал ее вдали от друзей и семьи. Я того же не сделаю. Если она к тебе обратится, ты можешь ответить. Но не раньше. Силуэт Раккарема замерцал, туманная масса закружилась у его ног. Смертные говорят о стадиях горя. Гнев. В моей голове промелькнули образы горящей Ануны. Шок, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Боюсь, на данный момент Диана прошла только несколько этапов. Ты должен быть готов к тому, что произойдет. Ее эмоции вернутся. Они подобны приливам. Некоторые мчатся вперед быстрее других, некоторые засыпают на какое-то время. Но однажды ее чувства все равно проявятся. Сейчас ты единственный, кто может до нее достучаться. Я усмехнулся и потер лоб. Поражение было самым подходящим словом для описания моих ощущений. Боюсь, единственные эмоции, которые она испытывает в моем присутствии, это ненависть и гнев. В них кроется правда, но пока ты ее не видишь. Независимо от того, что она сейчас чувствует, я ее не оставлю. «Как бы сильно она меня не ненавидела», — сказал я с мрачным выражением лица. «Ненависть — не тот термин, который я бы использовал, чтобы описать ее чувства к тебе, король-бог». Я усмехнулся. «Ты просто не видел, какая она со мной. Она не выносит даже моего вида. Не по тем причинам, которые ты предполагаешь. Такого еще никогда не было». «Ни с кем. Почему она вызывает во мне такие чувства? Я хочу убить тебя. Я хочу причинить боль всем, кто говорит о ней плохо. Это не я. Я не такой человек. И все же ваши отношения, какими бы платоническими они ни были, кажутся мне угрозой. Я не могу даже думать о Камилле, потому что когда-то у них была крепкая связь. Я чуть не убил ее на Ануне. Знаешь, каково это? Осознавать, что я хочу превратить любого, кто ей угрожает, в атомы. Ничего себе, доброжелательный правитель! Я говорил тебе, что любовь — это сила, но никогда не говорил, что это хорошо. Я взглянул на Раккарема. Он не шевелился, даже когда его силуэт начал растворяться в воздухе. «Предупреждение, король-бог. Будь осторожен с проявлениями привязанности. Совет увидит в этом угрозу». «Угрозу? Они не видят ее так, как ты. Лишь немногие из них поймут ее позже. У большинства она вызывает страх. Боюсь, это будет проблемой. Они ее не тронут. Никто не посмеет. Это была клятва. И я был готов подписаться под каждым словом. «Я боюсь не за нее, Ваше Величество», — сказал он и исчез из комнаты, снова оставив меня в тишине.